1.8. Телепортация и обращение времени. С квантовой нелокальностью и мгновенной передачей информации тесно связаны вопросы телепортации и обращения времени. В 1993 году появилась статья, опубликованная Беннетом с авторами, которая имела весьма необычное название для научной публикации в солидном физическом журнале. Уже в самом заголовке употреблялся непривычный для физиков термин «телепортация». Телепортация неизвестных квантовых состояний через двойной классический и Эппер-канал. Эта работа иногда считается отправной точкой современного прикладного этапа в развитии квантовой механики, в частности, теории запутанных состояний и квантовой теории информации. К настоящему времени проведено очень много экспериментов по квантовой телепортации. Из последних работ в этой области можно упомянуть эксперимент группы Цайлингера по реализации квантовой телепортации через Дунай, то есть на довольно большом расстоянии – 600 метров. Его результаты опубликованы в Nature. Как пишут авторы, наш результат – шаг к построению квантового повторителя, который даст возможность чистой запутанности быть разделенной между отдаленными сторонами в окружающей среде. Суть экспериментов по телепортации несложная. Если описать ее упрощенно, она будет выглядеть так. Допустим, у нас есть частица 1 и запутанная пара частиц 2-3, типа Эппер-пары. Объединяя частицы 1 и 2, измеряя в Белловском базисе, то есть переводя пару 1-2 в максимально запутанное состояние, типа того, которое было раньше у пары 2-3, состояние 3 становится таким, каким было раньше состояние 1, поскольку общее состояние трех частиц не меняется. Таким образом, частица 1 как бы телепортируется на место частицы 3. Другими словами, частица 3 приобретает свойства частицы 1. Сейчас проводятся все более сложные эксперименты по телепортации. Используется метод, который называется запутанности или обмен запутанностью. Суть его в том, что две некоррелированные системы можно связать квантовым каналом связи, запутать между собой при помощи дополнительной вспомогательной системы Анселя, состоящей из запутанной пары. Когда эти коррелированные части Анселя передаются каждой из двух независимых систем, то последние становятся тоже запутанными, хотя раньше классически не взаимодействовали друг с другом. Такие эксперименты тоже были выполнены. Такой обмен квантовой запутанностью предполагается использовать при ее пересылке определенное место. Если доступный канал передачи имеет ограниченное качество, зашумленность, то при прохождении через него запутанных состояний корреляции нарушаются из-за декогеренции. В такой ситуации метод квантового повторителя позволяет разделить квантовый канал на короткие участки, которые очищаются известными методами дистилляции запутанности, а затем объединяются методами обмена запутанностью. Обмен запутанностью может быть использован и для ряда других практических целей: для построения квантового коммутатора, для увеличения скорости распределения запутанных пар между удаленными пользователями, для построения запутанных состояний, охватывающих большое число частиц и так далее. Сейчас предложено уже довольно большое количество различных схем применения этого метода. Так, при построении квантового коммутатора предполагается наличие определенного числа n пользователей и центрального коммутатора, с которым все они соединены квантовым каналом связи. Принципиальную схему работы такого коммутатора можно объяснить следующим образом. Пусть у каждого пользователя есть в простейшем случае одна максимально запутанная пара. Они отдают одну частицу из своей пары на центральный коммутатор, в котором происходит их объединение. В этом случае все оставшиеся у пользователей частицы оказываются квантово запутанными. Все n частиц, которые по-прежнему у них остаются, становятся квантово коррелированными. То есть все пользователи объединены квантовыми корреляциями. Они как бы включены в единую квантовую сеть и могут телепатически общаться друг с другом. Такая схема может использоваться для генерации любых многочастичных запутанных состояний, типа шреддингеровских кошек. Таким образом, сейчас телепортация вышла на инженерный уровень и разрабатываются это довольно сложные схемы ее практического применения. Проектируются принципиально новые коммуникационные каналы квантовой связи, использующие в качестве рабочего ресурса квантовые корреляции. Поскольку мы говорим не только о физике, но и о магии в самом широком смысле этого слова, замечу, что квантовый коммутатор, описанный выше, можно считать простейшей физической моделью, иллюстрирующей работу эгрегоров, эзотерический термин, и демонов в религиозной традиции. Когда мы отдаем в общее пользование свои мысли и эмоции, то тем самым оказываемся включенными в различные квантовые коммутаторы в соответствии с направленностью своих мыслей и чувств. Чтобы эгрегор-демон заработал в качестве квантового коммутатора и начал свое существование как объективный элемент реальности, энергетический сгусток в квантовом ореоле Земли, достаточно того, чтобы психические выделения у нескольких человек были одинаковые или близки. В целом, чтобы между различными системами было взаимодействие, они должны иметь одинаковые состояния. Тогда переходы между этими состояниями и, как следствие, генерация и поглощение энергии будут приводить к взаимодействию и корреляциям. Одинаковые энергии будут способны к взаимодействию, причем чем меньше разность энергии между уровнями, чем слабее классические взаимодействия, тем больше в этом случае относительная величина квантовых корреляций. Например, мы все имеем примерно одинаковые наборы базисных эмоциональных и ментальных состояний, поэтому однонаправленные мысли и эмоции, то есть переход нескольких людей в определенное ментальное и эмоциональное состояние автоматически ведут к генерации близких энергетических потоков и к взаимодействию на этих уровнях. Другими словами, к образованию новых или подпитке уже существующих квантовых коммутаторов эгрегоров-демонов. Эмоции при этом содержат больше энергии, но меньше квантовой информации. Мысли, наоборот, меньше энергии, но больше квантовой информации. Мера запутанности выше. Наряду с телепортацией объекта, отдельных его степеней свободы между двумя пространственными точками, можно рассматривать и перемещение во времени. Такие физические эксперименты по обращению времени на макроуровне широко известны в ядерном магнитном резонансе, ЯМР, например, в процессе кросс-поляризации. В многочисленных экспериментах по многоквантовому ЯМР в твердых телах, тоже макроуровень, одной из обязательных стадий является обращение времени спиновой динамики, и это реализуется заданной последовательностью радиочастотных импульсов. Эти эксперименты возможны потому, что спиновые степени свободы достаточно хорошо изолированы от других. В настоящее время существуют вполне реальные приборы, перекидывающие из настоящего в прошлое или будущее и обратно. Но эти измерения относятся к спиновой динамике, то есть во времени путешествуют спины, магнитные моменты. Если говорить об обращении времени в широком смысле, как о возможной унитарной динамике всех степеней свободы некоторой произвольной системы, то общий принцип тот же самый. Нужно уметь выделять из окружения и целенаправленно изменять все степени свободы выделенного объекта, иными словами, управлять его вектором состояний. С теоретической точки зрения здесь есть следующие возможности. Первое. Изолировать систему от окружения. В этом случае появится возможность унитарной эволюции этой системы, в том числе и обращение времени для всех ее внутренних степеней свободы. Но это придется делать изнутри системы, поскольку предполагается, что она является изолированной. Причем действовать нужно будет из наибольшего пространства состояния этой системы, то есть изменяя векторы ее состояния в целом. Полностью изолировать систему трудно. Легче получить квазизамкнутую систему, псевдочистое состояние. Но тогда действовать придется на ограниченных временах. Петли времени будут поменьше. Второе. Наоборот, перевести объект в максимально запутанное состояние с окружением. Опять же, в этом случае придется действовать уже из пространства состояния всего окружения всей замкнутой, квазизамкнутой системы, составной частью которой был наш объект. А теперь позвольте немного пофантазировать. Сначала насчет того, как перевести макроскопический объект в нелокальное состояние влияние по всем его степеням свободы. Я считаю, что это можно сделать, создав достаточно большой градиент энергии в теле во всем энергетическом диапазоне, по всем энергиям. Более подробно мы поговорим об этом в последней главе. Внешне это будет выглядеть как растворение объекта, но перевести объект в максимально запутанное нелокальное состояние мало. Нужно еще суметь проявить его в выбранном локальном пространстве событий, например, в прошлом или будущем, на этой или на другой планете. Здесь можно говорить о технических устройствах, которые, думаю, будут включать в себя квантовый компьютер, способный сохранить работоспособность в нелокальном состоянии, поскольку он и так работает на нелокальных корреляциях. Тогда он будет управлять этим процессом. Таким образом, я вижу две основные части такого технического устройства. Силовую установку, создающую градиент энергии, и квантовый компьютер, который управляет распределением энергии в заданном объеме, а значит управляет процессом растворения и проявления. Отмечу еще такой момент. Если мы хотим путешествовать в прошлом, будущем, в пределах нашей планеты, то сойдет и относительно слабенький квантовый компьютер, оперирующий в пространстве состоянием нашей планеты как квазизамкнутой системы. Чтобы полетать в пределах Солнечной системы, квантовый компьютер нужен помощнее и так далее. Чем больше корреляционная сфера, в пределах которой мы хотим перемещаться, тем мощнее должен быть компьютер. То есть он должен оперировать в пространстве состояний большей размерности. Если перейти к эзотерической практике, то человек имеет все необходимое, чтобы самостоятельно, без всяких дополнительных устройств, реализовать все то, о чем я написал выше. И многие люди, как сейчас, так и в прежние времена, в той или иной мере могут и могли это делать. Более того, я считаю, что возможностей у человеческого сознания больше, чем у технического устройства. Единственная проблема, что может не хватить времени жизни в плотном физическом теле, чтобы проапгрейдить сознание до высокого уровня и воспользоваться всеми его преимуществами. Вот тут и могут пригодиться технические устройства. Что касается индивидуального сознания, то я здесь вижу два основных момента. Необходимо поэтапно развивать сознание, постепенно расширяя корреляционную сферу квантовый ореол, в котором оно может работать, то есть увеличивать размерность пространства состояний, в котором сознание способно к индивидуальной самостоятельной деятельности. В эзотерике это соответствует постепенному освоению нашим сознанием эфирного, астрального, ментального, каузального, будхического и атманического уровней реальности. Индивидуальное сознание должно уметь целенаправленно оперировать в том пространстве состояний, до которого оно добралось, изменять вектор состояния на достигнутом уровне. Умение изменять весь вектор состояния на каком-то уровне реальности дает возможность менять ее на всех более низких, плотных уровнях. Практически это означает, что сознание умеет нужным образом перераспределять энергию, управляя энергетическими потоками. Замечу, что изменение состояний – это и есть изменение энергии, поскольку в квантовой механике она является функцией состояния. Сознание должно уметь отдавать команды потоки энергии на достигнутом уровне и понимать, какие последствия будут у этой команды на низших уровнях. Это похоже на то, что у Кастаньеды называется намерением, когда команда человеческого сознания становится командой орла. По-видимому, это относится к проблескам индивидуального сознания на будхи-плане. В эзотерике считается, что для индивидуального будхи сознание уже не существует локального пространственно-временного континуума, как минимум для нашей планеты, возможно, и для Солнечной системы. Другими словами, сознание в этом случае находится в пространстве состояния планеты, как квазизамкнутой системы. Вся наша Земля является в этом пространстве состояний не локальным объектом, а поэтому умеючи можно проявиться на ней в различные моменты прошлого или будущего. Целенаправленная реинкарнация. Правда, интервал этот может быть ограничен, поскольку система не полностью изолирована, а находится лишь в псевдочистом состоянии.